Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Я сразу еще один текст прочту, пока у меня здесь открыто, близко. Книга притчей, 24 глава. Написано так, 3 стих и ниже. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Друзья, в чем и где и как проявляется мудрость жены? Посмотрите, мудрая жена устроит дом свой. Как вы думаете, о каком доме идет речь? О духовном или о физическом? Мудрая жена устроит дом свой. Духовный или физический? Пока думайте, читаю. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. О каком доме идет речь? Братья и сестры, и о физическом доме, и о духовном доме. Мудростью устрояется дом. Друзья, у мудрой жены в доме порядок. В доме порядок. В доме чистота. Написано, она не ест хлеба праздности. У нее в доме порядок и чистота. К сожалению, не всегда в христианских семьях порядок и чистота. Мне очень много приходится ездить. Я в год 10 месяцев я в дороге. В смысле, не дома. Не в дороге, не дома. 2 месяца я дома бываю. Друзья, и я никогда не живу в гостиницах. Ну, пару раз я жил в гостиницах. Всегда в домах верующих. Друзья, определенные дома знаю. Мудрая жена, у нее в доме порядок и чистота. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Иногда говорят, о доме должен заботиться муж, а не жена. Ну, отчасти я согласен. Чтобы крыша была в порядке. Я бы удивился, если бы моя жена вдруг на крыше шифер задумала менять или там покрасить коньки решила. Вот, ну, коньки – это самая верхушка крыши. Или там калитку заменить и что-нибудь такое. Друзья, ну, в общем, когда я попадаю в дом к верующим, и там беспорядок, я никогда не думаю, какой безалаберный муж. Я обычно так не думаю. Порядок в доме должна заботиться жена. В этом ее мудрость. В этом ее мудрость. Вы знаете, друзья, есть такая песня, ну, ее уже не поют сейчас, эта песня старинная, вот, а старая, она, знаете, сейчас все как-то вытесняется, и там такие слова, ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам, всего я перечислить не сумею, помощница ты Богом дана нам. Поэтому, друзья, у мудрой жены в доме порядок. У нее дети будут чистенькие и накормленные, и все будет уютно и красиво. Не обязательно богато, друзья, может быть и бедненько, но все будет чистенько, там не будет всяких запахов, и дети будут чистенькие, и все будет аккуратно. Там все делается вовремя, вовремя. Друзья, есть такое слово «планирование». Очень важно планировать свое время. И там, где жена не успевает, где она с утра до вечера бьется, колотится, и все, и у нее не успех. Я вспоминаю общение семейных, мое первое общение семейных. Я только вступил в брак и попал на общение, это было в станице Тбилисской. И вот там одна сестра встает и говорит, братья, ну вот расскажите, вот я вам расскажу примерно, как у меня прошел день, вот вчерашний день. Утром проснулась. Ребенка посадила на горшок, он горшок перевернул. Все потекло по коврикам. Пока я наводила порядок, другой вышел на улицу, поскольку горшок перевернутый, пошел на улицу и провалился вниз головой в туалет. Пока я его оттуда доставала и мыла, и уже обед наступил. Я мужу не успела приготовить еду. Ну и вот так вот все. Вот так вот все бывает. Вы знаете, сестры, я скажу так. Мудрая жена, она научит детей работать. Скажите, 5-летняя девочка сможет ли в комнате, в своей комнате навести порядок? Девочке 5 лет. Безусловно, она постельку застелит, она возьмет веничек, подметет, и она даже пропылесосить сумеет. Если девочке 5 лет. Я вам рассказывал про того мальчика, который, я думал, что девочка, который нам стол накрывал. А мы сидели, обедали, а мальчик нам стол накрывал. Родители приучили. Поэтому обучайте своих детей трудиться, и вам будет легко. Я замечал по нашей семье, нам было трудно, когда у нас было 3 детей, было чуть-чуть трудно. Когда родился 4-й, уже было легче, потому что 4-й нянчил 1-го, эти уже порядки наводили, уже было легче. Все было чистенько, только команды давай. Хотя моя жена не очень, она любит команды давать, но я ей помогаю. Этому я говорю, на кухне порядок, а ты помой посуду, все. А мы отдохнем чуть-чуть. Вот. В общем-то, друзья, мудрая жена, она будет, посмотрите, вот она во рано проснулась, там про служанок написано, урочный служанок, накормила там слуг детей, одела в двойные одежды, и в доме порядок. И она покупает поле, и что-то она такое продает. Вот прочтите 31 главу книги притчей. И вы увидите, как мудрая жена все успевает. И даже если у нее служанок не будет, может быть, она не успеет только поле купить. Остальное все она успеет, потому что она мудрая жена. Она мудрая жена. Поэтому у мудрой жены порядок в доме. Друзья, мудрая жена, она проявляет свою мудрость в семье. В семье. Она умеет говорить. Она умеет говорить. Вот здесь приходила записка. Было написано, ну неужели жена, видя недостатки мужа, не имеет права ему сказать об этом? Ну, чтобы он исправился в своем характере или в своем поведении. Имеет право или не имеет права? Имеет право. Написано, кроткое наставление на языке у нее. Вы знаете, друзья, если муж слышит кроткое наставление, ну как не послушать? А если муж слышит команду от своей жены, не будет слушать команду. Или гневное указание, что он такой-сякой, бессовестный, и все не успевает, и мне все приходится делать. Он будет злиться, сердиться, и ну, если он не духовный, я имею в виду. Если духовный, он будет молчать. Жена будет тарахтеть, а он будет молчать. Но мудрая жена, друзья, она умеет говорить. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Друзья, в книге «Песни песней» написано, «Дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, и лицо Твое приятно». Вот как у мудрой жены муж говорит, «Дай мне услышать Твой голос». Товарищи Твои внимают голосу Твоему. «Дай мне послушать Тебя». Это в конце книги «Песни песней». «Дай и мне послушать Тебя». Друзья, мудрая жена, она не только умеет говорить, она умеет молчать. Это то, о чем я говорил вначале. В нетленной красоте кроткого и молчалю духа. Она умеет молчать. В книге Иова написано, знаменитая фраза, она мне очень нравится. «О, если бы вы молчали! Молчание ваше было бы вменено вам в мудрость». Как иногда не хватает способности помолчать жене. Не хватает способности помолчать. Мудрая жена, она промолчит. Да, муж что-то неудачно сказал, она промолчит. Она не станет отбиваться. Она ему, может быть, потом скажет. Друзья, вот я за Анну говорил, Анна молчала. Она плакала, но она не говорила никаких лишних слов. Она молчала. Это была ее мудрость. Мудрость – это способность молчать. Способность молчать. И поэтому это очень важно, друзья, когда назревает какой-то конфликт, в воздухе прослышивается напряженность. Помолчи, помолчи, пойди в комнату, лучше помолись. И ты увидишь, как произойдет разрядка, и все будет хорошо, и ссора не получится. Поэтому, сестры, это сердечное вам, очень сердечное пожелание, чтобы мы учились молчать. Когда сильно, когда так сильно хочется говорить. А вы знаете, когда сильно хочется говорить, да? И вот тогда надо помолчать. Лучше пойти и помолиться, и тогда все будет хорошо. Мудрая жена умеет молчать. Друзья, я знаю некоторых жен, вот приезжаем мы в семью, даже эти имена у меня сейчас, они все в памяти. Приезжаем в семью, муж молчит, часами будет молчать, а жена, она выдает информацию, выдает, и сделай вид, что слушаешь, спать сегодня не будешь. Она будет говорить. Это не мудрая жена. Мудрая жена мужу, неспособному хорошо говорить, она ему поможет. Поможет своим молчанием. И будет хорошо. Друзья, мудрая жена, она помолчит в церкви, на членском собрании. Есть сестры, которых, знаете, их в церкви не видно. Хотя они очень много делают. А в церкви их не видно. Это мудрая жена. Не мудрая жена, она и в церкви выступит, она и мужа научит, и мужу пресвитеру скажет, как церковью надо руководить, и кого надо взять на замечание, а кого уже пора принять. Я знаю одного пресвитера, который никогда не дает конкретный ответ. Вот решается какой-то вопрос, он говорит, мне надо подумать. А все знают, что ему надо дома подумать, с женой посоветоваться, жена ему скажет, как надо церковью управлять, а завтра он даст ответ. Завтра, да, это не мудрая жена. Мудрая жена поможет своему мужу быть впереди, быть впереди. Мне очень нравится, братья и сестры, ангелы у Авраама спрашивают, Авраам, где Сара, жена твоя? А он говорит, она в шатре. Да как можно в шатре, мы сидим, такая интересная встреча. Друзья, я бы не утерпел, да, на месте Сары. Интересная встреча, люди такие пришли, знаменитые. И все идет процесс, и я еще участник был, хлебы пресные пек. Где твоя жена? В шатре. Вот место мудрой жены. А потом, когда говорили, написано, а Сара стояла сзади у входа в шатер, сзади Авраама, и слушала. Она будет всегда за мужем. Она даже мужу не очень разумному, она поможет ему быть впереди. Быть впереди. Друзья, где у мудрой жены сидит муж? У ворот. Муж ее сидит у ворот. Она ему поможет быть у ворот. Друзья, мудрая жена во время конфликта, она первая попросит прощения, не будучи виноватой. Авигея Давиду сказала, прости меня, не будучи виноватым, виноватой. Вы помните, как Давид оценил ее поступок? Он сказал, благословенна ты, а дальше как? И благословен разум твой. Вот она мудрость, благословен разум твой, что ты удержала руку твою от крови, руку мою от крови. А как она удержала? Она сказала, прости меня. Когда муж бесчинствовал, она молчала. Теперь она говорит, прости. И домой пришла, ничего не говорила, муж был пьяный. Она ему скажет завтра, когда он протрезвеет и начнет уже ориентироваться. Вот что такое мудрая жена. Друзья, мудрая жена в вопросах интима, она ложится спать вместе с мужем. Я немножко рихтую те взгляды, которые я говорил вчера. Просто так надо было. И я не думаю, что была ошибка. Друзья, мудрая жена, она спать ляжет вместе с мужем. Она посуду помоет ночью или утром. Или как-то дети ей помогут. Это мудрая жена. Мудрая жена, она не откажет мужу в этих вопросах. Потому что если она будет поздно ложиться или будет отказывать, я устала. Вот здесь я сказал, что не будите, не тревожьте мои возлюбленные. Друзья, мудрая жена, она постарается, чтобы этих проблем не возникало, чтобы ее нужно было бы будить в 3 часа ночи. Она все мудро поставит. Мудрая жена проявит инициативу в вопросах интима. Она проявит инициативу. И у мужа не будет проблем на работах, где его окружают полураздетые женщины на жарком юге. У него не будет проблем. Она мудрая жена. То есть у нее порядок и в этих вопросах, потому что она мудрая. И потому у мудрой жены, у мужа голова не идет кругом, и глаза не блуждают. Он удовлетворен, он доволен своей женой. Она его не укорит, если она оказалась чем-то недовольна или не удовлетворена в этих вопросах, она его не укорит и не унизит. Она скажет: все нормально, завтра будет хорошо. Вот и все. Это мудрая жена. У них и в этом вопросе порядок, и в этом вопросе все довольны, и все хорошо. И в этом вопросе у мудрой жены. Друзья, мудрость нужно приобретать. Написано, если мы приобретаем мудрость, это дороже, чем золото, и дороже, чем отборное серебро. Мудрость нужно приобретать. Каким образом? Посредством Библии. Посредством Библии. Друзья, в Священном Писании написано так: «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих». Если у тебя не хватает мудрости, читай больше Библию. Там ты мудрость найдешь. Мудрость мы можем обретать в молитве. Написано: у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Друзья, если бы я сейчас попросил поднять руку те, кто у Бога просили мудрость или просят мудрость. Вот Соломон, не надо поднимать. Соломон, когда Бог ему сказал: проси, что хочешь, я тебе дам. Соломон сказал: мудрости у меня не достает. Нам иногда стыдно признать, что мудрости не достает. Нам легче признать, что у их не достает мудрости, у меня достаточно. Написано: у кого не достает мудрости, да просит у Бога. И Писание говорит: и дастся ему. И еще написано: начало мудрости – страх Господен. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Это Псалом 110, 10 стих. Вот о мудрости у меня все. Последнее. Книга притчей, 31 глава. Я читаю стих, который вскользь я упоминал, но не целиком. 30 стих и 31. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Братья и сестры, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. В книге Иова написано: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой?» Это последняя у меня богобоязненная жена. Это очень важно, друзья. Об этом я говорил в первый день. Просто там заметно акцент смещался на богобоязненного мужа. Иов, Корнилий, и многие персонажи. 127-й псалом – муж, 111-й псалом – муж, 110-й псалом – муж. Друзья, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И посмотрите, написано: «Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Друзья, а почему у ворот? Как это у ворот прославят дела? А почему не дома, не в спальне, не в поле? «Да прославят ее у ворот дела ее». Я упоминал, муж ее сидит у ворот. У кого? У богобоязненной, у мудрой, у доброй жены. Муж сидит у ворот. Это ее дела, братья и сестры. То, что муж ее у ворот, в этом есть ее заслуга. Потому что она венец для своего мужа. Поэтому муж ее известен у ворот. Друзья, по поводу богобоязненности, на какие вещи хочу обратить внимание? Богобоязненность дома, в храме, обет и исполнение обета. Это Анна. Я опять возвращаюсь к Анне. Богобоязненная Анна. Это то, о чем я говорил, что позже я об этом скажу. В храме. Посмотрите, она молится: «Господи, если ты дашь мне сына, я отдам его на все дни жизни тебе на служение». Священник подумал, что она пьяная. «Пойди вытрезвись от вина твоего». Тяжелое оскорбление. Она говорит: «Раба твоя, не почитай ее негодной женщиной. Я жена, скорбящая духом». Посмотрите, какой разговор. Это страх Божий. Это богобоязненная женщина. Посмотрите, друзья, родился сын. Она его пообещала Богу отдать. А он у нее единственный. Будет второй или нет? Наверное, нет. Она выпросила только одного. Она была неплодная женщина. Она у Бога выпросила одного. Если ты мне дашь, я тебе его отдам навсегда. И теперь мальчик растет. Теперь мальчик растет. И когда дитя было отнято от груди, она сообщает мужу ошеломляющую весть. Я этого ребенка пообещала отдать Богу навсегда. Братья и сестры, она пожалела об этом или нет? Была ли у нее борьба? Может быть, и была борьба. Вы знаете, когда у нас ничего нету, можно Богу обещать все. Если у меня будет, я тебе отдам, а у меня ничего нету. А теперь он уже есть. Первые шаги, первые слова. Ну, все мы испытали это чувство материнства и отцовства, да? А теперь нужно отдать навсегда. Не так, как мы отдаем. Я принес ребенка в церковь, пресвитер помолился, я его на руки и понес домой. И говорю, я его Богу отдал сегодня и домой принес. Она его отведет в храм и оставит навсегда. Один раз в год она принесет ему очередной комплект одежды и снова пойдет домой. Она мужу говорит, Елкана, я пообещала этого ребенка Богу отдать. Друзья, был вариант без греха оставить дома, не отдать. Был вариант или нет? Елкана говорит, я твой обет отменяю. Я муж, я глава. И без греха Самуил дома. Слава Богу, скажет Анна. Нет, не так. Не так. Она Бога боится. Она пообещала Богу. Елкана говорит, делай то, что ты Богу пообещала. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Они одели мальчика в льняной ефод, отвели в храм и встретили того священника, который оскорблял ее. И она говорит, я та женщина, которая плакала и молилась здесь в храме. Я молилась об этом дитяти, и теперь я его отдаю навсегда на служение Богу. И оставила. Вот что такое страх Божий. Если богобоязненность есть, то служение Богу у нас будет на первом месте, а семья будет на втором. Была записка, муж хочет, чтобы я не ходила с покрытой головой. Кому мне отдать предпочтение, мужу или Библии? А как вы думаете, кому? Есть женщины, которые радуются, слава Богу, муж говорит, мужа надо слушать. В брюках будем ходить и без косынки. Муж так, я мужу такая нравлюсь. И с челкой, и еще чуть-чуть ногти подкрасить или что-нибудь. Я мужу так нравлюсь, она говорит. Или дома в каком-нибудь виде, нецеломудренном. Друзья, богобоязненная жена, она Бога боится. Она мужа любит и Бога боится. У нее главнейшее – это Бог. Жертва, жизнь для Бога. И если она Бога боится, друзья, то Бог будет в ее жизни действовать, чтобы без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Богобоязненность – это чистота, святость, это страх Божий. Это богобоязненность. Я прочту один текст из Библии. Послание к Коринфянам, 11 глава. Мы из этой главы уже очень много читали и устно говорили. Я прочту то, что мы еще не читали. Простите, 7 глава. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Братья и сестры, всегда ли неверующий муж освящается верующей женой? Вопрос, всегда или не всегда? Не всегда. Если жена богобоязненная, если жена ведет святую жизнь, неверующий муж освящается верующей женой, и дети будут святы. Вот насколько это серьезно, быть богобоязненной. Муж освящается, и дети святы. И дети святы. Друзья, я расскажу одну историю и закончу свою проповедь. Эту историю я знаю лично. Я знал одного брата и знаю этого брата. Он рассказал мне историю своей жизни. Он и жена были неверующие. Вели плохую жизнь. Говорит, дрались как волки. Оба. И вдруг жена уверовала. С ней что-то произошло. Я пил, ее оскорблял, она молчала. Иногда я заставал ее на коленях довольно часто, и она плакала. Я ее оскорблял и бил, и пил, и она молчала. Посещала церковь. Я ничего не мог изменить. Я удивлялся, что произошло с моей женой. И он говорит, и я решил ее убить. Однажды друзья с меня начали смеяться. Жена твоя в секту вступила, и ты ничего не можешь ей сделать. До чего ты дожился? И он говорит, я решил ее убить. Я напился, взял топор. Была пятница, и я пошел в собрание, в церковь, чтобы ее оттуда забрать и убить ее. Я, говорит, прихожу в дом молитвы, открываю дверь, захожу. Сидят люди, тихо, мирно. Проповедник за кафедрой. И я присел на скамеечку. Топор приопустил и присел на скамеечку. Нет-нет, он не покаялся, друзья. Просто сидел и слушал. Закончилось собрание. Я взял жену за руку и повел домой. В одной руке топор, в другой жена. Привел домой. Поднялись на 5-й этаж. И здесь я разбушевался. Я не посмел ее убить, я ее побил, отнял у нее Библию и выбросил в окно с 5-го этажа, а на улице шел дождь. И он говорит, и мне почему-то стало страшно. Я сбежал вниз, отыскал в кустах Библию, поднялся наверх и спрятал. И жизнь снова пошла своим чередом. И потом опять друзья смеялись, ну что же ты, время идет и ты ничего не можешь сделать. Ты ничего не можешь сделать со своей женой. И я, говорит, решил проверить. Я решил, хотел, ну, и зло какое-то сделать. Я, говорит, пьяный, вымазался в грязи и поднялся в квартиру и лег на чистую постель. А моя жена была очень аккуратна. И я лег на чистую постель, но я, говорит, не посмел сапоги положить на постель. Сапоги были в грязи. Я их оставил на полу. Она подошла, подняла мои ноги в сапогах и положила на постель. И я, говорит, не выдержал. Я соскочил с кровати, упал на колени и начал у нее просить прощения. Это был вечер моего покаяния. Друзья, этот брат сегодня служитель церкви. Вот такая история. Вот богобоязненная жена. Он и сегодня говорит, она ни разу меня не упрекнула, что я пил, матерился, бил. Она знала, что я ее хотел убить. Она меня ни разу не упрекнула. И я, говорит, сдался. Она меня победила. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Вот и богобоязненная жена. Муж неверующий освящается женой верующую, если она страх имеет. Если. А если святости нет и чистоты, а чем освящаться? А чем освящаться, если нету этого в доме? И дальше, иначе дети ваши были нечисты, были бы нечисты, а теперь святы. Друзья, я прочитаю текст Писания, 2 текста Писания и закончу. Первое послание к Коринфянам написано так. Текст немножко редкий, хотя очень известный, но редкий его никогда не читают. Это записано в 11 главе, стих 9. Написано, не муж создан для жены, но жена для мужа. Для чего ты живешь? Сестры, для чего тебя сотворил Бог? Написано, не муж создан для жены, но жена для мужа. Тебя муж создал для мужа. Вот интересно. Друзья, я этот текст сегодня вот так по-новому на него посмотрел. Надо же, жена создана для меня. Для меня. Мы, мужья, должны это ценить. А жены должны это осознать. ты живешь, ты создана для мужа, и живи для мужа. В книге «Песни песней» есть три текста. Я обещал прочитать, я наизусть скажу. Три текста очень похожи, очень похожи. Первый текст. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Второй текст. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». И третий текст. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Какой текст выше? Все сильные, друзья. Но наиболее в плане нашей беседы «я принадлежу другу моему». Безусловно. Первый текст «возлюбленный мне, а я ему». То есть «я ему, если он мне», но сначала «он мне». Второй текст «я принадлежу возлюбленному, но и он мне». И третий текст «я принадлежу другу моему, безусловно, и ко мне обращено желание его». Пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Я закончил. Мы сейчас помолимся. Я предлагаю, наверное, я помолюсь сам. А кто хочет помолиться, вы про себя помолитесь. Анна молилась, и Бог ее услышал. Священник нет, а ее Бог услышал. Вот и помолитесь про себя, у кого что есть. И пускай имя Господне прославится. Аминь. Встанем, помолимся.